Глава 14. Люси. Я, как дура, опускаю окно. Мэтт опирается на машину, расслабленно кладя руки на открытое окно так, что его кисти повисают над пассажирским сиденьем. Руки у него что надо. Длинные пальцы, идеально подстриженные и ухоженные ногти. Руки для меня имеют большое значение. Я как-то проигнорировала парня после одного свидания, потому что у него были длинные ногти. И все. Он был очень милым и симпатичным, мы хорошо провели время вместе, но меня едва ли не выворачивало каждый раз, как я представляла себе его ногти. Темные волосы Мэтта подстрижены короче, чем он стригся раньше. Интересно, он еще не начал лысеть? Немножко надеюсь, что начал. Первым, что я тогда в нем заметила, были глаза. Синие и яркие. От таких трудно отвернуться даже сейчас. «Привет, Люс», — говорит он. Ситуация, в которой я оказалась, крайне дерьмовая, так что я молчу. Представляю, как закрываю окно, чтобы он не мог вытащить шею, жму на газ, и его тело волочится по дороге. «Убьем». «Ты собиралась постучать или планировала сидеть тут всю ночь?» — спрашивает он. Вздыхаю. «Я просто проезжала мимо». «Ты припарковалась». «Было интересно, как выглядит дом». Мэтт бросает взгляд на дом, затем снова на меня. «Раз уж ты здесь, может, зайдешь?» Смотрю на него с искренним удивлением. «Не думаю, что твоя жена будет в восторге». «Мы разводимся. Она возвращается в Хьюстон». Сдерживаю улыбку. Клянусь, я изо всех сил стараюсь не быть стервой, но получается у меня до смешного плохо. Если Мэтт увидел, как вздернулись уголки моих губ, то никак этого не показал. «Заходи», — говорит он. «Выпьем чего-нибудь». У него поблескивают глаза. Это означает, что он думает заняться сексом в кровати или на кухонном столе. Мэтт обожал секс на кухонном столе. Мы специально выбрали прочный. Именно для этой цели. Интересно, стол еще на месте? Нет, черт, нет. Этого не будет. Выглядываю в переднее окно. Уверен, что хочешь остаться со мной наедине? Люси. Он тяжело вздыхает. Этим вздохом он всегда говорил: «Люси ведет себя как дурочка». «Люси, прошу тебя, побудь у родителей, пожалуйста. Всего пару дней, мне нужно подумать». Мэтт стоял у входной двери, когда сказал мне это, нервно хрустя костяшками. Помню, я подумала, что он так встал, чтобы в случае чего быстро сбежать. Он так боялся. Боялся меня. Я приехала домой из больницы меньше суток назад. Полиция еще не начала всерьез меня допрашивать. Медиа еще не повернулась ко мне спиной, но Мэтт... Он не сомневался, что я виновна. Муж боялся оставаться наедине со мной в нашем доме. «Может, в другой раз?» Завожу машину. Мэтт отступает на тротуар. Не смотрю в зеркало заднего вида, уезжая прочь.